На следующий день, возвращаясь из школы, Яночка недалеко от дома обратила внимание на человека, стоявшего у киоска Руха без пальто. Собственно, он уже не стоял, а отходил, видимо, купив пачку сигарет. Купленную пачку спрятал в карман, вынул смятую и почти пустую, достал из нее последнюю сигарету, а пачку, смяв, бросил. Неряха, прямо на асфальт. Закурив, он очень внимательно посмотрел на Яночку, а потом повернулся и быстрым шагом направился прочь. Первой мыслью девочки было проследить за этим подозрительным типом. Второй, он ее видел, даже хорошо разглядел. Незаметно за ним не проследишь. Да и бежать с тяжелым ранцем несподручно. Нет, будем действовать по-другому. Подойдя к киоску и убедившись, что на нее никто не смотрит, девочка осторожно подняла с земли смятую пачку из-под сигарет. Нет, в ранце ее прятать нельзя. Неся пачку двумя пальчиками, девочка помчалась домой. Хабр ждал ее у калитки. Она бы тут же отправилась с собакой по следу, если бы не ранец. Пришлось потихоньку войти в дом. Дальше прихожей девочка не пошла, положила ранец в углу, прихватила на всякий случай зонтик и так же тихо покинула дом. В сопровождении Хабра бегом примчалась на то место, где стоял подозрительный тип, и там дала Хабру понюхать сигаретную пачку. «Хабр, ищи», — приказала она. Умный пес понял, что табачный запах ни к чему. Надо принимать во внимание запах человека, который держал это свинство в руке и в кармане. Нет ничего проще. Оказалось, подозрительный тип недалеко ушел. Свернул на соседнюю улицу, зашел в продовольственный магазин, вышел из него и направился к одному из ближайших домов. Покрутился возле одной из машин, припаркованных у этого дома. Потом вошел в подъезд и скрылся в квартире номер 8 на третьем этаже. И пребывал там в настоящее время. Спустившись вниз, Яночка отыскала список жильцов, но он был разорван. Не хватало куска, как раз, где была квартира номер 8. Что ж, может, это не такой уж и подозрительный человек. Без пальто был, потому что вышел ненадолго. В магазин и киоск за сигаретами. А помчался галопом просто от того, что холодно было. Девочка задумчиво стояла у дома на улице, когда вдруг увидела возвращающихся из школы Павлика и Бартыка. Наверное, Бартык провожал друга, ведь он жил в другой стороне. «Ты что тут стоишь?» – удивился Павлик при виде сестры. «Я собирался зайти за тобой, чтобы вместе идти домой, да задержался. Кое о чем надо было со Стефаком переговорить». А Бартык сказал, взглянув на дом, возле которого стояла Яночка. «Здесь Веська живет». «Что?» – вздрогнула Яночка. «Веська, говорю, живет в этом доме, на третьем этаже». «Иисус Мария!» На третий этаж, в квартиру номер 8, зашел тот самый кудлатый болван, который пытался увезти машину у пана Зайжала. Я случайно встретила его на улице и пошла с Хабром по его следам. И выходит, он зашел в квартиру номер 8, где как раз живет Веська. «Кудлатый, говоришь?» – почесал в затылке Бартык. «Веськин брат как раз порядочно кудлатый». «Такие черные патлы немного вроде вьются», – уточнила Яночка. «Башка здоровенная, сам не высокий, не низкий и не очень худой». «Ну точно, жердяй порядочный. Постой-ка, говоришь, он хотел увезти машину?» «Собственными глазами видела», – торжественно произнесла Яночка. «Как раз тогда впервые столкнулась с таким». А узнала его сейчас у киоска. Тоже стоял ко мне в профиль. «Веськин брат машины крадет лично». «И мы еще собирались этого Веську в долю взять», — возмутился Павлик. «Не удивляюсь теперь, что тогда, как начал я его агитировать, Веська был сам не свой. И все потом старался меня за язык потянуть». Павлик проявил бдительность. «Тогда нечего торчать тут, как на витрине. Их окна выходят на улицу, могут выглянуть и нас засекут. Спрячемся». «Не дрейф», – успокоил друга Бартык. «Я к Веське часто прихожу. И сейчас могу к нему идти. Вроде как есть дело. Он из школы помчался домой. Так что пятки засверкали. Ну да ладно, отойдем в сторонку». «А как зовут Веськиного брата?» – спросила Яночка, когда они завернули за угол. «Кароль», – ответил Бартык. «А фамилия ихняя?» «Жипак». «Кароль Жипак». «Чего, что его машину не того? Ведь зонтик с собой?» Яночка покачала головой. Во-первых, Хабр сказал, что Кароль покрутился у своей машины. Видел, значит, колеса в порядке. А если в окно потом видел меня, и теперь всю нашу компанию мог скумекать. Ничего еще не потеряно. Зонтик у нас и в самом деле есть. Нас там уже нет. Мог кто угодно проткнуть. Не знаю, не знаю, сомневалась Яночка. Надо было как-то по-умному использовать этого жепака. Как использовать? Надо подумать. Вот, к примеру, мы хотим разыскать Селлера. Брат Виски, раз он в этой шайке, должен знать и Пурхеля, и других. Даже если сам не знает Селлера, может узнать. А вдруг и сам встречался с ним? Деньги передавал или еще что? Не все дела можно по телефону делать. Так он нам сразу и выложит все, даже если знает, возразил Павлик. Сразу не выложит. Вот и надо что-то придумать. Придумал, крикнул Павлик. Надо выкинуть что-то такое, чтобы их спугнуть. И тогда они обязательно к Селлеру кинутся. Предостеречь как раз можно по телефону, не согласилась с братом Яночка. Это во-первых. Во-вторых, предостерегать может кто-то другой, не обязательно этот кудлатый Кароль. Ну и в-третьих, мы даже не знаем, кого надо предостеречь. Хорошо бы Веська узнал хотя бы фамилию этого Селлера. Тогда уж не впустую будем думать. Вот только как к Веське подобраться? Знаю, оживился Бартек. Просто скажу Веське, намекну, что Глинам известно кое-что о Кароле. И если Кароль вовремя расколется, оставят его в покое. А нет, сидеть братцу за решеткой. А Веська спросит, откуда знаешь? Скажу, есть у меня знакомый среди ментов. Он мне и поручил связаться, зная мою дружбу с Веськой. Привру маленько. И не очень даже приврешь, сказала Яночка. Знакомый у тебя и в самом деле есть. А поручик все равно оставил бы этого жепака в покое. Ведь он явно из тех, которые уводят машины лишь для того, чтобы прокатиться. Такому при всем желании ничего, как он сказал, ничего не инкриминируешь. Что ж, попробуй. И поручику о жепаке скажем. Вдруг ему пригодится. Веськин брат ногу сломал. С таким криком ворвался Павлик в комнату. Яночка была не одна. С изумлением Павлик увидел своего приятеля Стефака, с которым они не так давно расстались в школе. Странно. Стефак ни словом не упомянул о том, что собирается к ним в гости. Выходит, совсем недавно что-то случилось. Но Павлик не был бы Павликом, если бы сначала не огорошил сестру своими потрясающими новостями. И, повалившись на Яночкин тахту, он и огорошил. Веська раскололся. Все Бартыку выложил. «Ну, почти все. Говори по порядку и понятнее», – потребовала сестра. «Я только что пришла. Стефак меня уже ждал. У него тоже новости. Вот и проведем собрание. А Бартыку потом расскажем, как сломал». Павлика не нужно было просить. «Не сам сломал, ему сломали. Теперь в кровати лежит. Попросил Веську одно дело для него провернуть. Мы знаем, какое. Бартык видит, Веська не в себе. Спросил, что с ним. Тот брякнул, что Кароля этой ночью здорово побили, но Урсинове. У Яночки глаза заблестели. Кажется, я знаю, кто его побил. Сегодня мы после школы занимались у Беаты. Когда шла от нее, встретила пана Зайжала, и он мне все рассказал, только я не знала, что это был Веськин брат. Вот это новость! Павлик уселся поудобнее на тахте и потребовал. Тогда ты и выкладывай, и по порядку. Откуда здесь взялся пан Зайжал? И что он сказал? Стефак тоже явился с новостями, и он не торопился выложить их раньше других, не лез на передний план, не обижался, что говорят без него, а тихонько сидел в своем углу и был счастлив уже тем, что находится в одной комнате с обожаемым существом, видит ее и слышит, тем более, что обожаемое существо сообщает такие потрясающие новости. Пан Зайжал вчера был в гостях. Они играли в карты. И возвращался он домой очень поздно, может, немного поддавши, потому что никак не мог открыть парадное. Все ключ не поворачивался. И тут на улице взвыла сигнальная установка. А пан Зайжал, сами знаете, на пункте вытья травмированный. Он и выскочил из парадного, выла машину у соседнего дома. И пан Зайжал видел, как из дверей выбежал какой-то мужчина в пижаме. Это был владелец машины. Он потом рассказывал пану Зайжалу, что услышал собственный вой и выскочил из дома, схватив первое, что подвернулось, под руку. Оказалось, ему подвернулась тяжеленная длинная ваза из литого стекла с такой блямбой внизу. Выскочил он, значит, и видит, как вор в его машину забрался. И это был Volkswagen Passat. У него такая сирена специфическая. Видит, вор забрался в кабину и отключил сирену. А забрался не совсем, одна нога еще снаружи оставалась. Но владелец и звезданул вазой по этой ноге. Потом вытащил бандюгу из машины и еще немного подушил его на земле голыми руками. А пан Зайжал, сдается мне, помог ему. А потом пан Зайжал домой пошел. А владелец сказал, что отъедет на машине куда-нибудь подальше и вызовет скорую. Видел, мол, по пути, как на стоянке у такого-то дома раненый человек лежит. Вернется, когда его заберут. Это еще зачем такие сложности, удивился Павлик. Пан Зайжал ему объяснил. Дурацкие у нас законы. Вору ничего не сделают, а владельца машины привлекут за то, что защищал свою собственность и обезвредил мошенника. Вот за это и будет отвечать перед судом. А что ему оставалось делать? Как что? Подойти к бандюге и вежливо попросить, чтобы вылез из его машины. Он поступил по-другому, но в тюрьму идти не хотел. Вот и пришлось действовать инкогнито. И рассчитывал на то, что вор тоже не пожалуется, не скажет, что пришел красть. «Гляди-ка, выходит, этот Веськин брат любит красть на Урсинове?» «Любил», – поправил Яночка. «А что тебе еще?» – сказал Бартык. «Он узнал, где живет селлер». Павлик не разочаровался в своих ожиданиях. Яночка со Стефаком были потрясены. Гордясь такими потрясающими достижениями друга, мальчик стал рассказывать. Он как раз туда мчался. Веська, значит. А Бартык и присосался к нему, как пиявка. Брат Веську послал. Тот и стал жаловаться. На телефоны никогда не дозвонишься. Приходится самому, сломя голову, лететь. Веська и за себя переживал, и за брата, и в нервах много чего лишнего наговорил. И о том, как трудно от отца скрывать, чем Кароль занимается, а теперь вот с ногой и вовсе не скроешь, и больше всех достается ему, Веське, мотайся по всему городу. А тот по намекам Бартыка догадался, что сначала Веська смотался к Пурхелю, не застал того, и пришлось еще тащиться к какому-то важному жуткому типу, на Фалата живет. И хотя шишка важная, живет не на вилле, а просто в квартире, роскошной, конечно. А на вилле не захотел. Зачем ему заниматься крышей, если протечет, или еще какой садик пропалывать? Вот и не захотел брать виллу, хотя вполне мог. И много еще чего Веська выболтал о шишке, так что Бартык догадался, не иначе тот самый селлер. «И как же его настоящая фамилия?» – жадно спросила Яночка. «Не знаю». «Как ты не знаешь?» Бартык не узнал? Как же ему узнать, ведь хабра с ним не было? Так ты же только что сказал, присосался к Веське, как пиявка. На обратном пути присосался, когда взмыленный Веська уже весь город обегал и у Пурхеля был, и вот теперь от селлера возвращался с улицы Фалата. Ну и рассказываешь ты, упрекнула Яночка брата. Я тебя поняла, сначала присосался, а потом вместе с ним и бегал. «Ничего такого я не говорил», – возмутился Павлик. «Бартык встретил Веську, когда тот от селлера возвращался, ну и узнал, что он был на Фалата». Стефик попытался прийти другу на помощь. «Ничего такого, немного наоборот», – рассказал. «И нечего придираться», – беззаботно заметил Павлик. «В конце концов, улица Фалата не такая уж длинная». «Вот именно», – снова встрял Стефак и таким тоном сказал эти два слова, что Яночка и Павлик с любопытством уставились на него. «Ну», – потребовала Яночка. Тем самым девочка спасла от гибели свой любимый пластиковый треугольник, который Стефак тщательно пытался сломать с момента своего прихода, вертя в руках. Ему надо было обязательно чем-то занять руки, ибо в присутствии обожаемого существа совершенно переставал владеть собой. Ободренный таким явным вниманием Яночки, он небрежно произнес, стараясь скрыть распирающую его гордость. «Подумал я немного и решил, имеет смысл наведаться к одной знакомой редакторше, Пани Полинская, слышали, наверное. Не совсем знакомая, но все же. В школе у нас выступала. Вот я к ней подкатился, будто от школы, будто мы интересуемся, какие у нас в Сейме комиссии, чем занимаются, какие депутаты, в какой состоят, с фамилиями и адресами. Она обрадовалась и обещала дать мне списки. И если депутат из комиссии по законодательству против преступников проживает на Фалата, значит, он и есть селлер. Так ведь? «Гениально!» – восхитился Павлик, и его приятель расцвел от похвалы, бросая украдкой на Яночку робкие взгляды. Павлик же гордо сказал: «И не только они отличились, я тоже. Барток Веську прижал, а я поручика». «Как это?» – в один голос воскликнули Яночка и Стефан. «А вот как! Углядел его, когда он остановился на красный свет, и немного проехался с ним, и он мне кое-что о пане Вольском рассказал. Так вот, тот с полицией сотрудничает, отказался, наотрез». «Почему?» «А у него свои задачи», — сказал. «Пожалуйста, он может поделиться сведениями. Что, когда и где собираются красть, и все». «Не понимаю. Они, эти угонщики, что же, до сих пор не узнали, что он их подслушивает?» «Не узнали, в том-то весь и секрет. Они узнали, потому что наш пан Вольский — хитрая бестия. Во-первых, он вовсе не Вольский». И Павлик замолчал, довольный произведенным эффектом. Сестра угрожающе произнесла: «Если ты сию секунду не расскажешь всего толком, я за себя не ручаюсь». «Говорю, говорю, успокойся. Ну так вот, та квартира, которую мы с тобой открыли, вовсе не его квартира. Он живет где-то на Черняковской». «А на Акульской?» «А на Акульской просто временно пребывает в квартире друга некоего Вольского, надолго уехавшего в Канаду. Живет в двух местах. Вот почему и свет оставляет. И исчезнуть старается незаметно. Поэтому и ключи тогда не подошли к двери, помнишь? Бандюги пытались открыть двери его квартиры на Черняковской. А они были от этой, на Акульской». «И что ж, они не знали, что он их подслушивает?» «В том-то и дело. Он знал об их явке еще по старым каналам, поэтому и занял квартиру в этом доме. Они и понятия не имели». «Значит, он располагает доказательствами их преступной деятельности и сидит на них, как собака на сене. Ну, может, теперь не совсем, но присоединиться к полиции наотрез отказался. Такой борец-одиночка будет и дальше продолжать. У него есть возможность». «Ну почему же одиночка?» «Мы об этом немного с поручиком покалякали, пока ехали, о политике и вообще. Видишь, так получается, что с нашими законами они могли в этой мафии чуть ли не легально состоять, и ничего им не сделаешь. Там такие деньги загребают, сказать страшно, и пользуются ими все. На всех хватает, вплоть до министра и даже выше. А вот те, что пониже, немного дрейфят. Весь случай что, тем шишкам ничего не будет, посадят пешки. Такое среднее звено, вроде нашего Пурхеля. Вот это звено и старается держаться в тени. Делают вид, что они ни при чем, ни с каким преступным миром не связаны, чтобы потом на суде им ничего нельзя было инкриминировать. Вот-вот. К примеру, наш Пурхель. Он может до посинения общаться со всякими прокурорами, депутатами и прочими левчиками. Это не запрещается. Но вот знакомство с преступниками, поэтому он и держится от них подальше и встречается в том дворе втайне на всякий случай. Так что же, пан Вольский, ты сказал, он не Вольский? Не Вольский. Вольский тот, что в Канаду уехал. Он под его именем и живет в его квартире. А как зовут нашего пана Вольского? Не знаю. Будем и дальше так его звать. И как он, будем и дальше, а? Еще бы! Жаль ведь, Барток столько труда положил.